Глава 4. Он тихонько вошел в сени, остановился перед открытой дверью в горницу, где лежал больной и откуда несло теплым, кислым запахом. На столе горела лампа, окна были открыты, желтый язык огня вздрагивал, вытягиваясь вверх и опускаясь. Пред образами чуть теплился в медной лампадке другой, синеватый огонек. В комнате плавал сумрак. Николаю было неприятно смотреть на эти огни, и не хотелось войти к отцу, встречу шепоту старухи Рогачевой, стоном больного, черным окнам и умирающему огню лампады. «И вот, сударыня ты моя!» — певуче шептала знахарка Рогачева. «Как родилось у них дитё!» А больной бормотал густым, всхрапывающим голосом. «Господи! Да, да, дай!» «Будто просит чего», — заметила тетка Татьяна. «Бредит». И как уведомила она, Николай шагнул через порог, угрюмо сказал тетке, сидевшей в ногах кровати. Поправила бы лампадку-то. И спросил Рогачеву. Хуже стало. Маленькая круглая старушка с румяным личиком и мышиными глазками, помахивая полотенцем над головой больного, приторно ласково ответила, положив руку на красный лоб старика. «Незаметно лучше-то. Вот уж что буде ополночь». Перекатывая голову по подушке, старый мельник хмурил брови и торопливо говорил. «Господи, Господи!» Лицо у него было багровое, борода свалялась в комья, увеличив и расширив лицо, а волосы на голове, спутавшись, сделали череп неровным, угловатым. От большого тела несло жаром и тяжелыми запахами. «Ничего не понимает?» — осведомился Николай, отходя прочь. Знахарка отрицательно покачала головой и угнетенно вздохнула. «Будто нет, родимый». «Меня не спрашивал?» «Спрашивал, как же?» «Когда?» «Да уж давненько». Николай сел на лавку, глядя, как тетка возится с лампадой и, обжигая пальцы, дует на них. Посмотрел на стены, гладко выскобленные и пустые, днем желтые, как масло, а теперь неприятно свинцовые, и подумал. «Это неверно, что от обоев клопы заводятся. Клопы от нечистоты. Здесь мне придется прожить года два еще, пока строишься, да пока продашь. Перед свадьбой оклею обоями». И снова привстал на ноги, заглядывая через спинку кровати на большое, вздувшееся тело отца. Гудели мухи, ныли комары, где-то трещал сверчок, а с воли доносилось кваканье лягушек. Покачиваясь на стуле, Рогачева все махала полотенцем, и стул под нею тихонько скрипел. «Кто тут?» — вдруг строго спросил больной и тотчас закашлялся. «Я, батюшка», — отозвался Николай, обходя знахарку и становясь перед глазами старика. «За доктором послали?» — хрипел мельник, высвобождая изо рта дрожащими пальцами усы и бороду. «Да», — тихо ответил Николай. «Не слышу!» «Послали». «Кого?» «Ванюшку Скорнякова». «А ли он?» «Пьяный». «Ох!» — застонал старик, жадно хватая воздух широко открытым ртом. «Вот, пьяный! И сдохнуть не дали, началось!» «Праздник сегодня», — напомнил Николай. «Какой праздник? Отец умирает! Хозяин умирает!» Плаксиво и зло хрипел отец, хлопая ладонями по постели и все перекатывая голову со стороны на сторону. Уши у него были примятые, красные, точно кожа с них сошла. Он глядел в лицо сына мутными, налитыми кровью глазами и все бормотал непрерывно, жалобно, а сзади себя Николай слышал предостерегающий голос тетки. «Ванька-то, гляди, поехал ли? Недавно еще, незадолго до стада, видела я его около моста, выпивший он, с девками стоял». «Молчи, тетка», — сказал Николай. «Чего?» — спросил отец, испуганно вытаращив глаза. — «Чего шепчешь?» — «Я ничего, батюшка». А старик, точно не веря, ему допрашивал, едва двигая сухим языком. — «На чьей лошади?» — «Ванюшка-то?» — «На чьей?» — «На своей». — «А-а-а!» — — застонал мельник, прикрыв глаза. — На нашей надо было, на нашей! — Хромает. — Торопить надо, что вы! Он снова начал бредить и стонать. Николай отошел к окну и сел там, задумавшись. Он не помнил, чтобы отец когда-нибудь хворал, и еще в обед сегодня не верил, что старик заболел серьезно, но теперь думал, без страха и без сожаления, только с неприятным холодком в груди. Пожалуй, не встанет. Узнают, что не посылал я за доктором, осуждать будут. Нарочно скажут, сделано это. За рекой над лесом медленно выплывал в синее небо золотой полукруг луны. Звезды уступали дорогу ему, уходя в высоту. Стало видно острые вершины елей, кроны сосен. Испуганно, гулко крикнула ночная птица. Серебристо звучала вода на плотине, и ахали лягушки, неторопливо беседуя друг с другом. Ночь дышала в окна пахучей сыростью, наполняла комнату тихим пением темных своих голосов. У постели шептались женщины. «Умный мужик был Хомутов-то! Живи, как все, небось, никто и не тронет!» Николай вспомнил бородатого рослого мужика с худым, красивым лицом и серьезными добрыми глазами. Вспомнил свою крестную сестру, бойкую, веселую до шутку, и брата ее Ефима, высокого парня, пропавшего без вести. Слова тетки напомнили ему рассказы Рогачева, обвинявшего отца в том, что он разорил и довел до тюрьмы кума своего Хомутова, и теперь, слушая шепот Татьяны, Николай испытывал двойственное чувство. Ее слова как бы несколько оправдывали его холодное отношение к отцу, но в то же время были неприятны, напоминая о Степане. Не хотелось, чтобы Степан был прав в чем-либо. «Будет, тетка», — сказал он. «Лучше вот как насчет доктора-то? Не посылал еще я за ним, думал, обойдется без него. Послать, что ли?» Женщины замолчали. Слышнее стал зовущий на волю звон воды. Потом старуха Рогачева тихонько и как бы с некоторой обидой сказала: «Что ж, иной раз и доктора помогают». «Уж лучше позвать бы, коли просит он», — подтвердила Татьяна. «Тогда придется самому мне ехать. Кого пошлешь?» «Дашку можно», — предложила тетка. «Я схожу, найду ее. Она на селе шлендает где-нибудь с парнями». «Нет», — сказал Николай, подумав. «Я сам съезжу верхом». Татьяна удивилась. «По что верхом? А доктор как?» «У него лошадь есть. Да, может, еще не застану». Последние слова вырвались как-то сами собой. Николай тотчас понял, что они лишние, и добавил. «Он ведь тоже гоняет день и ночь». «Теперь летом-то не так», — заметила Рогачева. Николай подозрительно взглянул на нее и вышел из комнаты, а вслед ему, точно подгоняя, текло густое храпенье задыхавшегося старика. Он вывел коня, бросил на хребет его вчетверо сложенное редно и шагом съехал со двора в открытые темные ворота. «С Богом!» — сказала Татьяна. «Спаси Бог!» — ответил он машинально. Ему не хотелось ехать через мост и селом. Он направил лошадь вдоль реки. Там, версты на 4 ниже плотины, был брод, а еще дальше — другой, новый мост. Ехал шагом по узкой тропе среди кустарника. Ветки щекотали бока лошади, она пугливо прядала ушами, качала головой и косилась, фыркая. Справа по растрепанным кустам, освещенным луною, ползла тень, шевеля ветки, а слева за черной грядой блестела вода, вся в светлых пятнах и темной узорчатой ткани. На той стороне у самого берега тесно стоял лес, иногда мелькала, уходя глубоко в него, узкая просека, густо покрытая мелкою порослью, и часто там, в черных ветвях, что-то вздыхало, вздрагивало. Он дергал повод, тихонько чмокал и думал об отце, доискиваясь чего-то прочного, решительного. За все время, как Николай помнит себя, он не слыхал ни одного искренне доброго слова об отце. Если отец помрет, после него останется много долгов, надо будет собирать их, и Николай знал, что это еще больше восстановит против него людей, хотя долги платить надо. Отказаться разве? Пусть пойдет в поминок ему. Спросил он себя, но, вспомнив, что долги восходят до 2000, тяжело вздохнул. «Со многих все равно ничего не получишь». Думал он и вдруг почувствовал, что думает об этом нарочно, чтобы заглушить другие мысли, более серьезные. И вот они быстро побежали одна за другой. «Не жалко мне его, а даже хочется, чтоб он помер». Христина давеча догадалась об этом. Она прямо намекала, чтоб не боялся. Уж, наверное, она об этом. Бедная, а бедные все жадные. Винить их в этом и нельзя, пожалуй. Из кустов выпорхнула, перелетев тропу, какая-то птица. Лошадь, вздрогнув, остановилась. Николай качнулся вперед и, рассердясь, ударил ее по бокам каблуками сапог. Но когда она пошла рысью, он приостановил ее, продолжая думать все открытие. Пал Иваныч и Степан ждут все, что между людьми образуется связь, и все друг другу близки будут. Нельзя в это верить, нет. Если у сына с отцом, у людей одной крови, связи нет, и живут они без жалости друг к другу, чего ждать между чужими? Дети не считаются за людей, и сами отцов нисколько не уважают. Это везде. Значит, положено это навсегда, если даже между отцами и детьми нет связи. Впереди река развернулась в небольшое, почти круглое озерко, и в середине все стояло, колыхаясь черная длинная точка, похожая на рыбу. Николай потянул повод, остановил лошадь. «Степан!» Ему хотелось поворотить назад, и он стал дергать направо, а лошадь топталась на месте и не шла в кусты. «Услышит!» Сердито подумал Назаров, и в то же время челнок вздрогнул, поплыл к берегу, скользя по светлой, гладкой воде, быстро, бесшумно и оставляя за собою чешуйчатый след. Николай видел, что ему не миновать встречи с Рогачевым. Это рассердило его, он зло ударил лошадь. Подбрасывая его, она поскакала, споткнулась, и он перелетел через голову ее в кусты. А когда поднялся на ноги, Степан, разведя руки, стоял на тропе, чмокая и ласково оговаривая испуганную, топтавшуюся на месте лошадь. «Не ушибся?» — участливо спросил он. «Нет», — сердито ответил Назаров и тотчас прибавил. «Это ты ее испугал!» «Ну вот», — усмехнулся Степан, звучно похлопывая лошадь по шее. «Я вон откуда услыхал топот, и вдруг что такое?» «И побежал!» — говорил он ласково и весело, видимо, чем-то довольный. «За доктором, что ли?» «Да». «Хуже отцу-то?» «Хуже». «Ну, садись, поезжай». Назаров, не торопясь, оправлял одежду и молчал, не вылезая из кустов. «Да ты, может, ушибся?» — беспокойно спросил Степан, присматриваясь к нему. «Ты вот что, иди-ка домой, а я поеду, слышь?» «Не надо, я сейчас». Подошел к лошади, взялся за челку и, усмехнувшись с неожиданным для себя приливом добродушия, сказал: «Вот так полетел я». И Рогачев усмехнулся. «Бывает. А мне, брат, повезло, да так, прям на диво. Леща зацапал 5 фунтов, едва выволок. Завтра к Будилову снесу. Целковый. Да пару щук, добрые щуки, попу, полтина. Да еще не все. В вентилях поди есть что-нибудь, и опять перемет поставил. До утра провожусь тут». Николай вздохнул и неохотно взвалился на хребет лошади. «Ночь хороша», — задумчиво сказал Рогачев, отступая в сторону. «Просто не ночь, а милая подруга. Валяй, поезжай, ну!» «Да, ночь хорошая». И вдруг он пробормотал почти с завистью. «Простая у тебя жизнь, Степан». «Скачи, брат». До Брода Назаров ехал тряской рысью, а когда перебрался через реку и пред ним в ночи жутко встала высокая стена молчаливого хвойного леса, лошадь снова пошла ленивым шагом. Тихо думалось о Степане. Конечно, он стал как будто зазнаваться, слишком явно кичился прямотой своих суждений, а все-таки он самый хороший парень в селе и желает всем добра. Ведь и давеча на мосту, говоря с девицами, он не сказал ничего обидного. Он девок добру учил, жене овцой не приходится быть. Да и кто знает, что Христина любит. Меня самого, али то, что со мной сытно и не в каторжной работе жить можно. А со Степаном мне надо быть дружелюбней. Дорога накрыта черным пологом сосновых ветвей, неподвижный. Он казался вырезанным из ночной тьмы. Сквозь узорные прорезы на темные стволы мачтовых сосен мягко падал лунный свет. Рыжая кора древних деревьев отсвечивала тусклой медью. Поблескивали янтарем и топазом бугорки смолы. Шум копыт был почти не слышен на песке, смешанном с хвоей, увлаженным ночной лесной сыростью. Лишь изредка хрустел сухой сучок, да всхрапывала лошадь, вдыхая густой смолистый воздух. В немой чуткой тишине, в темноте, скудно украшенной полосами лунного света, дорога, прикрытая тенями, текла вдаль между деревьев точно ручей, спрятанный в траве, невидимый и безмолвный. Иногда она упиралась в толстые стволы и вдруг круто поворачивала снова в лесную тьму, не имевшую, казалось, границ. Он дремотно покачивался, думал и смотрел вверх на синие лоскутья неба, где иногда блестели едва различимые, бледные и маленькие звезды. Вспоминалось, как отец говорил о Степане. Раньше, когда Рогачев хаживал на мельницу, он говорил о нем часто, но особенно веско легли в память такие слова отца. «Пчеле муха не компания, так и тебе не следует водить компанию с парнями вроде Степки. Ты работай деда и отца, поставлен хозяином у дела. Стой твердо!» Короткая летняя ночь быстро таяла, черный сумрак лесной редел, становясь сизоватым. Впереди что-то звучно щелкнуло, точно надломилась упругая ветвь, по лапам сосны, чуть покачнув их, переметнулась через дорогу белка, взмахнув пушистым хвостом, и тотчас же над вершинами деревьев, тяжело шумя крыльями, пролетела большая птица. Должно быть, пугач или сова. Назаров вздрогнул, поднял голову и натянул повод. Лошадь покорно остановилась, а он перекрестился, оглядываясь сонными глазами. Но в лесу снова было тихо, как в церкви. Протянув друг другу ветви, молча и тесно, словно мужики за обедней, стояли сосны, и думалось, что где-то в сумраке некто невидимый спрятался, как поп в алтаре, и безмолвно творит предрассветные таинства. «Бог даст, все будет хорошо», — медленно зрела усыплявшая мысль. На траве у корней тускло светились капли росы. Ночная тьма все торопливее уходила с дороги в лес, обнажая рыжий песок, прошитый черными корнями. Лошадь, зябко встряхивая кожей, потопталась на месте и тихонько пошла. Верховой покачнулся. Сквозь дрему ему показалось, что он поворотил назад, но не хотелось открыть глаза. Было жалко нарушить сладкое ощущение покоя, ласково обнявшее тело, сжатое утренней свежестью. Он еще плотнее прикрыл глаза. Он слышал насмешливый свист дрозда, щелканье клестов, тревожный крик иволги, густое карканье ворон, и все поглощая, звучал в ушах масляный голос Христины. «Миленький, миленький, думаю я, как мы жить будем с тобой? Хорошо будем жить». Он чувствовал на своем лице ее теплое дыхание, щекотавшее глаза, потянулся обнять девушку и едва удержался на хребте лошади, быстро откинувшись всем корпусом назад. «Что ты, черт!» — пробормотал он, щурясь от солнца. Щупая ногой воду, лошадь, опустив голову, стояла над рекой. Николай прикрыл глаза ладонью, оглянулся и, смущенный, рассерженный, стал бить ногами по бокам животное, дергая повод. «Куда ты? Куда, дьявол?» Лошадь тяжко вздохнула и пошла вброд. Он бессильно опустил руку, предоставив ей волю, а когда она перешла на тот берег, угрюмо подумал. «Стало быть, так надо. Не зря это». И, ласково потрепав животное по шее, погнал его быстрей. Вот снова на розоватом серебре воды виден челнок Степана. Большая голова рыбака торчит над ним. Слышен негромкий вопрос. «Съездил?» «Бог на помощь!» — виновато сказал Назаров. «Спасибо! Скоро ты оборотился!» Не останавливая коня, Николай спросил. «Как дела?» «Шибко идут!» Назаров погнал лошадь быстрее. В кустах хлопотливо щебетали птицы. По ту сторону реки ярко горел лес, облитый щедрым утренним солнцем. Звенели жаворонки. Голова Николая тяжело покачивалась, и он лениво думал. «Ну что ж, кабы совсем без помощи другое дело. А ведь там лекариха есть. Она старушка знающая. Но в груди неприятно покалывало. Дома, войдя в комнату отца, он сразу успокоился и даже едва мог сдержать довольную улыбку. Старик, растрепанный в спутанных седых вихрах, жалкий и страшный, сидел на постели, прислонясь спиной к стене и открыв рот. «Вот оно!» — воскликнул про себя Николай. «Животное-то почувствовало!» «Ну что?» — спросил отец, громко икнув. «Не застал», — ответил Николай. «О, Господи!» «Надо будет еще сгонять, послать еще кого-нибудь», — бормотал Николай, не глядя на больного. «Пошли, пошли-ка!» — жалобно просил отец, снова икая. Николай вышел в сени. У него слипались глаза, и лицо словно паутиной было покрыто. Он крепко тер ладонями щеки и слышал, как тетка Татьяна на дворе будет Дарью. «Вставай, слышь! Дашка, лошадь убери!» «А лошадь-то нисколько не устала!» — тихо звучал слащевый голосок старухи Рогачевой. «Гляди-ка ты, а!» «И впрямь ведь!» «Взад-вперед 20 верст! Скоро обернул!» Николай, нахмурясь, слушал, думая. «Надо Дашку послать. Сейчас пошлю». И вдруг очнулся от дремоты, вздрогнув испуганно. «Эдак пойдет про меня слух, что я нарочно. Ах, ведьмы!» Он тотчас вышел на крыльцо, хозяйственно говоря. «Тетка Татьяна, пускай Дарья запряжет Гнедова, да сейчас же едет по доктора. Живее!» Сел на ступени крыльца и схватился руками за голову, крепко сцепив зубы. «Икать начал. Это нехорошо», — шептала старуха Рогачева, подойдя к крыльцу. «Это уж всегда перед концом бывает». «Плохо, значит?» «Бог боли нас знает, а по моему разуму папа надо бы. Дарья, ты пускай бы заехала?» «Скажи ей». «А ты не убивайся, ведь не маленький остаешься, а, как надо быть, хозяин». Николай встал и ушел в комнату. «Надо мне ласково с ними, а то они меня славят», — думал он угрюмо и вяло. «Что вы все, где?» — встретил его отец. «Я вот, батюшка». «Погодите, успеете меня бросить, успеете». Николай прижался спиной к косяку двери, из-под лобья глядя на больного. За ночь болезнь так обсосала и обгрызла старое тело, что сын почти не узнавал отца. Суровое его лицо, еще недавно полное, налитое густой кровью, исчерченное красными жилками, стало землисто-дряблым, кожа обвисла, как тряпка, курчавые волосы бороды развились и стали похожи на паутину, красные губы, масляные и жадные, потемнели, пересохли, строгие глаза выкатились, взгляд блуждал по комнате растерянно, с недоумением и тупым страхом. Больной непрерывно икал, вздрагивая, голова его тряслась, переваливаясь с плеча на плечо, то стуча затылком о стену, то падая на грудь. Руки ползали по одеялу, щипали его дрожащими пальцами и поочередно, то одна, то другая, хватались за расстегнутый ворот рубахи, бились о волосатую грудь. Из открытого рта со свистом и хрипом изливался тяжелый, острый запах, и все это отравленное болезнью рыхлое тело казалось, готова развалиться по постели, как перекисшее тесто. «Умираю!» — хрипел старик, отделяя каждое слово паузой, едва шевеля пересмякшими губами и облизывая их сухим языком. «Умираю, Николай! Вот живи теперь своим умом один! Татьяне 100 рублей дай, корову черную, материна там осталась, ей же. Для жены твоей не годится это. Меня хорони скромно, береги деньги-то. Людям не верь, гляди, обманут, никому не верь, жене не верь. Кроме Бога никому. Господь, батюшка, да ты. Жену держи в руках, гляди, кто всего ближе, он всех опасней. Хомутову Василию пошли 100 рублей. В Сибири он, Василь Петрович, в Бурнаул городе. Степана Рогачева, Степку, берегись, гляди. Он тоже справедливости ищет, а чуть что — за горло тебя. Знаю я это. Вот и Василий тоже. Добра хотел людям мужик. Травил меня, как пса чужого. Деньги береги. Бог все знает. Ему цена копейки известна. Он видел, сколько в нее вложено. Жениться будешь? Выбирай девку здоровую. Это прежде всего надо. Здоровье. Василию деньги пошлешь, напиши, что помер я. Не согласен был я с ним, обижал он меня, а я его. 3 года рычали друг на друга, лаяли, а вот оно. Не было дружков крепче меня да его. За теткой гляди, воровка она. Николай сидел на скамье, держась за нее руками. Слова отца толкали и покачивали его. Он слушал их и, чувствуя за ними великое смятение души, сжатой предсмертной тоскою, сам ощущал тоску и смятение. За окном весело разыгралось летнее утро. Сквозь окропленные росою листья бузины живой ртутью блестела река. Трава, примятая ночной сыростью, расправляла стебли, потягиваясь к солнцу. Щелкали желтые овсянки, торопливо разбираясь в дорожной пыли обильной просыпанным зерном. Самодовольно гоготали гуси, удивленно мычал теленок, и вдоль реки гулко плыл от села какой-то странный шлепающий звук. Точно по воде кто-то, шутя, хлопал огромной ладонью. Мимо окна, повизгивая и смеясь, прошли девки работать на огороде. Христина, Наталья, Анютка Сорокина — и подросток Устинка. «Тише, дылды!» — закричала на них Татьяна. Николай встряхнулся, подумав. «Все как следует, как всегда было, а отец помирает». «Иди поспи, ляг!» — хрипел отец. «Не спал ты! Иди!» Николай покорно встал и пошел к двери. Но вдруг отец странно и страшно завыл, захрипел. «Сукин ты сын! Али не успеешь выдрыхнуться, когда помру я, а? Ах ты, пес, бесстыжая рожа!» Николай остановился, мотнув головою, и уставился на отца испуганными глазами. «Ты же сам велел!» — пробормотал он. «Сам! Сам, эх ты! Сам я! Пес! Ух!» Парню показалось, что этот хрип и вой ударил его в грудь, встряхнул и опустошил. Он оглянулся, заметил, что фитиль в лампадке выплыл из жестяного крестика держальца, и синий огонек чуть виден. «Надо поправить». Качаясь, пошел в передний угол, но остановился. Отец, привскакивая на постели, грозил ему дрожащей рукою и все хрипел. «И мать твоя тоже, тоже все ждала, когда сдохну. Дождалась, а? Нет, еще нет. Погодите, Татьяна знает все». Какое-то новое, острое и трезвое чувство вливалось в грудь Николая. Стоя среди комнаты, он смотрел на отца, а кожа на лице у него дрожала точно от холода, и сердце билось торопливо. «Перестань, батюшка», — глухо сказал он. Разбирая неверными пальцами бороду и усы, мешавшие ему говорить, точно играя пальцами на губах, старик, вздрагивая от икоты, сучил голыми ногами и бормотал, захлебываясь. «Ведьмин сын, не криви рожу! Она, мать-то твоя, травила меня, оттого вот ранее времени помираю, а ты рад!» «А я рад!» — неожиданно для себя повторил Николай и сначала испугался, но тут же вдруг весь вскипел злою обидою. «Рад!» — повторил он вполголоса, подвигаясь к отцу. «Чему рад? Что денег много оставишь? А сколько ты мне ненависти оставишь? Ты считал это? Деньги ты считала, как много злобы на меня упадет за твои дела. Это сосчитал? Мне в монастырь идти надо из-за тебя, вот что. Да, продать все, да бежать надо. «Не смеешь продать!» Дико захрипел отец, выкатив красные глаза, бессильно взмахивая руками и хлопая ими по коленям, как недорезанный петух крыльями. И Кота, участившись, мешала ему говорить. Язык выскальзывал изо рта, лицо перекосилось, а седые пряди волос прыгали по щекам, путаясь с бородою. Николай снова двинулся в передний угол, говоря жестко и угрюмо. «Кто мне запретит? Это не шутка. Без вины виноватому жить». «Прокляну!» — сказал Фадей Назаров ясно и громко, но тут же вздрогнул и покатился на подушке, дергая ногами. Сын остановился, заглядывая через спинку кровати на тело отца, судорожно извивавшееся и хрипевшее. «Неужто отходит?» Мельком подумал он, видя, как шевелятся серые волосы вокруг рта и дрожит, всползая вверх правая бровь. Осторожно на цыпочках вышел в сени и крикнул громким шепотом во двор. «Тетка Татьяна!» С огорода доносились девичьи голоса и тихий смех. Солнце слепило глаза, кружилась голова. «Идем-ка», — сказал он тетке. «Нехорошо с ним». Потом точно сквозь сон он видел, как тетка со знахаркой усадили отца в постели, прислонив его к стене. Он сидел, свесив голову на бок и на грудь, как бы разглядывая что-то в ногах у себя одним вытаращенным глазом, досадливо прищурив другой и тихонько мыча. Это серое тряпичное лицо, искаженное хитрой, насмешливой улыбкой, словно дразнившее кого-то, показалось Николаю чужим и испугало его. «Пожалуй, зря говорил я», — думал он, покачиваясь на ногах. «Ты бы пошел поспал немного», — сказала рогачиха, дотрагиваясь до его локтя. «Лица нет на тебе». А он как: «Что ж он, его дело не в наших руках. В случае разбудим». Николай вышел во двор, прошел под поветь, лег там в телегу, полную сеном, и тотчас заснул.